Время летит. Кроме того, что в город приезжал мистер Арахис, эмблема компании Планетерснат. Арахис в цилиндре, белых перчатках, с тросточкой и моноклем. А Эмвудский кинотеатр показал сразу 4 фильма с поющим ковбоем Джином Отри в один день. Да плюс то, что на дне рождения Монро во время проведения конкурса «Прицепи ослу хвост» Бобби застрял рукой в осле, ничего интересного больше не произошло. И вот снова сентябрь. И хотя Бобби ненавидел, когда лето кончалось и наступала пора покупать новую одежду для школы и таскаться за матерью по магазинам, все же было что-то радостное в приближении нового учебного года. Он любил запах новых учебников, любил ходить в лавочку, все по 5 и 10 центов, покупать всякие школьные принадлежности. Новенькая коробка карандашей, тетрадки и большие толстые резиновые ластики и новый ранец. Мальчики шли в парикмахерскую, чтобы начать учебный год с приличной стрижкой. Девочки являлись с туго накрученными волосами в новых платьях и обувке, и старые выросли. Да и школа прихорошилась. Натерли до блеска деревянные полы, отмыли столовую. Даже учителя, отдохнувшие за время летних каникул, излучали оптимизм и рвались вдохновлять нежные юные души, что поручено им на следующие 9 месяцев. Свежие куски мела, глянцевые карты на стенах, круглые плафоны под потолками, сияющими белизной. Все здание аж вибрировало от нетерпения и предвкушения. Все, или почти все, были рады встрече и полны ожиданий. Эйфория длилась 3 дня. А к концу сентября воцарялась всегдашняя тоскливая тягомотина. Бобби так и остался самым мелким в классе, а Лютер Грикс по-прежнему грозил ему взбучкой. Наступило и миновало Рождество, и Бобби получил красно-белый велосипед марки «Швим», серебристую ковбойскую кобуру «Дик Трейси» с разноцветными искусственными камнями и пистолет с пистонами, плюс кучу носков и никому не нужного нижнего белья. А надеялся на настоящий тропический шлем «Джангл Джим». Кроме носков и трусов, на Рождество была еще одна печаль. В среду, 3 января, в посудный вечер, кино, которое должны были доставить с автобусом на Грейхаунд, не прибыло. Вследствие этого Снуки вынужден был крутить резервный фильм, имеющийся в будке для такого рода случаев. Но очень многие после раздачи посуды ушли. Оно и понятно, сколько раз можно смотреть «Возвращение Лесси». Январь и февраль прошли более-менее сносно. Зато март гремел и грохотал. В первый понедельник месяца день обещал быть ясным, но к 8 утра все изменилось стремительно и радикально. Дороти едва успела обежать дом, закрывая окна, и тут грянула буря. К тому моменту, как передача вышла в эфир, несколько домов уже остались частично без крыш. Перед бакалеей A&P сорвала навес и позвонила бедняжка Тодд Хуттон с сообщением, что кусок крыши Мерла Ивербены вломился в окно ее гостиной и разбил все, что осталось от хорошего сервиза. Мама Смит открыла передачу аккордами из погодки штормовой, а Дороти вбежала в последнюю секунду, села и сказала: «Все верно, мама Смит. Погодка действительно штормовая, насколько в здешних местах уместно слово «шторм». И, глядя в окно, могу вам сообщить, что там полный кавардак. Надеюсь, что у вас, где бы вы ни находились, все в порядке. Был такой ветер, что я думала, эфир сорвется. Но ничего, мы вроде вещаем». Она запнулась, потом продолжила: «По крайней мере, надеюсь. Бобби, лети к соседям, проверь, мы в эфире. А пока он бегает, я все равно буду говорить. Ох, что за день! Сияло солнце, и вдруг ни с того ни с сего ливанул дождь. Я даже не успела поснимать белье с веревки». Позвонил док, поделился: Так потемнело, что пришлось включать свет в аптеке. Бобби заскочил в дом, хлопнул дверью и крикнул: «Ты в эфире!» Дороти сказала: «Ну хорошо, Бобби говорит, что мы в эфире, так что делать нечего, просто ждем, чем все закончится». Мы наблюдали за грозой из эркера в гостиной, и, надо сказать, нам понравилось, хотя стало немного грустно, когда мимо пролетела пижама Дока. Почему-то грозы вечно подгадывают под день стирки, не заметили? Миссис Уотли занесла нам пару рубашек Дока, но все остальное упорхнуло. Звонят со всего города, сообщают, что к ним прилетели чужие вещи. Мистер Хендерсон говорит, что пара женских панталон обвелась вокруг его флюгера, но не представляю, кому достанет смелости признать их своими. Что? Бобби сообщает: «У нас на радиомачте целая куча разной одежды. Так что, если вы обнаружите пропажу, приходите, вдруг она здесь. Ой, я сегодня в таких растрепанных чувствах, что не могу найти свои пометки для передачи». Дороти подняла горшок с цветком, заглянула под него и поставила на место. «Радуйтесь, что вы меня не видите. Я до сих пор красуюсь в халате. Тут и гроза, и звонки без прерыва. Время просто испаряется. И надо же, именно сегодня. Как раз, когда мы представляем нашего нового спонсора похоронные услуги и цветочное оформление Сесила Фигза. А я сижу некрашенная, в сетке для волос и не переодетая. Приношу свои извинения, мистер Фикс. Обещаю, завтра я справлюсь лучше». Дороти посмотрела на Бобби, который сидел рядом с Беатрис и радостно жевал радиопеченье. «Простите, девочки, я на минутку». Она прикрыла рукой микрофон. «Ты почему это не в школе, молодой человек?» «А мне Беатрис надо проводить. Дождь ведь», — ответил он. «Это очень мило с твоей стороны, но, думаю, мы как-нибудь справимся. Простите, мои дорогие, у меня тут обнаружился мальчик, который должен быть в школе. Так что если кто из учителей слушает меня в учительской, обещаю, он через минуту будет. А если нет, позвоните мне». В следующий миг по эфиру разнесся стук хлопнувшей двери. «Черт», — сказал Бобби, несясь в школу. Дороти по-прежнему перебирала на столе бумажки в поисках сценария передачи. Наконец объявила: «В этот дождливый день Беатрис споет нам «Пусть вашим зонтиком станет улыбка», и я рисую облака с солнечным лучом. А я пока, может быть, найду пропажу». Оставшаяся часть весны прошла без сильных огорчений, драм и особых событий, пока в субботу, 1 июня, не случилось кое-что важное.